Так как больше земля была школьному учителю не нужна, она осталась зарастать бурьяном, и только спустя почти 12 лет Валевский выставил участок на продажу. Правда, безуспешно. На истории с незадавшимися поисками вторая тетрадь закончилась. Андрей отложил ее в сторону и потянулся. Внезапно захотелось есть, поэтому он побрел на кухню, чтобы соорудить из остатков продуктов хотя бы положенную на сегодня яичницу. Нет, с этой бесхозяйственностью пора заканчивать. Приготовив и съев нехитрый ужин, Погодин вымыл посуду, потому что терпеть не мог беспорядка. Вернулся за стол и задумчиво посмотрел на лежащие на нем бумаги. С одной стороны, у него оставались еще две тетради Валевского, в которых могли скрываться ответы на все вопросы. С другой ждал внимания договор о разделе имущества при разводе в Сучиной Лин. Жена ждала в гостинице, и у нее было слишком мало времени для того, чтобы она проявляла терпение. Таков уж характер Лин. Приняв решение, действовать быстро, решительно и напористо. Когда-то именно эти качества и привлекли его в этой девочке, его будущей жене, которая совсем скоро перейдет в разряд бывших. Что ж, эта жизнь, в ней не такое случается. И все-таки раньше начатое дело следовало вперед и закончить, тем более что теперь у проводимого Погодиным расследования был не один, а два заказчика. Поэтому, отодвинув договор Лин и уверив себя, что делает он это не из слабости, а исключительно из-за дела, Погодин открыл третью тетрадь Николая Валевского. Она была закончена лишь на треть и начиналась с момента знакомства Николая Петровича с Александром Соболевым. Что ж, рассказывая свою версию событий, бизнесмен не солгал. Он действительно обратился к Валевскому с предложением совместно искать осколок колокола, а заодно вернуться к расследованию второй части той же истории – исчезновению иконы Богоматери Адигитрии, датируемой XVI веком. В дневниковых записях покойный учитель выражал удивление, что как историк не уделил пропаже иконы должного внимания. Адигитрия, несомненно, представляла собой большую ценность, чем бронзовый осколок Варлаама. Да и в истории Молодвинска оставила гораздо более важный след. Вот только для семьи Угловских она не представляла никакой угрозы. А потому Валевский человек отбросил эту тему в сторону без малейшего сомнения, что Валевский ученый, разумеется, не мог признать правильным. Николай Петрович был полон решимости исправить свою ошибку. Вот только преклонный возраст и слабое здоровье уже не позволяли ему вести историческое расследование с прежним пылом. Из-за сильнейшей одышки он почти не покидал свою комнату в интернате, а потому был лишен возможности посещать архив. И именно поэтому привлек в помощницы Вику. Девочка обладала пытливым умом, старика-учителя нежно любила и была готова во всем ему помогать. История Адигитрии увлекла ее очень сильно, особенно после того, как Соболев подарил ей миниатюру иконы, небольшую, но довольно дорогую. Про отношения бизнесмена со своей воспитанницей Валевский не знал, будучи уверенным, что встречаются они лишь в рамках проводимого их троицей исторического расследования. К сожалению, ни к каким особенным результатам их изыскания не привели. Как ни старался старый историк, ему не удалось выяснить, куда могла в одночасье пропасть икона и связано ли ее исчезновение с канувшим в небытие осколком Варлаама. У всех четверых музейных работников, заинтересованных в сохранении реликвий, было, что называется, алиби. Если у собора и крутились в ночь пропажи другие случайные люди, то их след неминуемо терялся в дымке минувшего столетия. Пожалуй, Андрей Погодин посоветовал бы Александру Соболеву остановить свои поиски ввиду их полной бесперспективности, если бы не одно обстоятельство – убийство Виктории, которая оказалась в эпицентре событий и носила при себе копию пропавшей иконы. Четвертая тетрадь, уже просмотренная Андреем в интернате, полностью посвящалась организации поисков на территории города пропавшего осколка колокола с привлечением поисковых групп и металлоискателей. В ней ничего нового и интересного не было. Закончив с дневниками, Погодин тяжело вздохнул и потянул к себе листы с бракоразводным соглашением. Оттягивать неизбежное было не в его характере. Да и спокойно заниматься расследованием, имея за спиной Лин, будет довольно сложно. Пусть забирает подписанные бумаги и уезжает. Из города его детства и из его жизни. Так бывает, ничего не попишешь. Надо признать, документ был составлен очень грамотно. А еще довольно справедливо. Лин забирала себе все, что записано на нее в Америке, включая дом и банковские счета. Погодину оставалась квартира в Москве, полученная, кстати, когда-то на двоих. А еще дом в Подмосковье, который был куплен совсем недавно, уже после возвращения. Предполагалось, что они будут в нем жить вдвоем. Вот только довольно быстро выяснилось, что Лин этот план категорически не устраивает. Внеся скорее из вредности, чем по необходимости, кое-какие совершенно формальные правки, Андрей снова сунул бумаги в прозрачный файл и потянулся за курткой. Если сегодня он отнесет документы в гостиницу, то уже завтра сможет подписать окончательный вариант соглашения, и тогда Лин уедет. Он старался не думать о том, как жена воспримет его поздний визит в свой номер. Она же недвусмысленно дала ему понять, что будет ждать. И, зная Лин, он понимал, что она даже не сомневается в том, что он придет. Она всегда обладала над ним женской властью. «Скажи самому себе правду», — произнес Погодин вслух. Голос его прозвучал в пустой комнате как-то странно, словно он, Андрей, был здесь чужим, случайным человеком. «Ты идешь в гостиницу для того, чтобы все случилось? Ты действительно этого хочешь? Провести последнюю ночь со своей теперь уже почти бывшей женой?» Он закрыл глаза, представив совершенное, скульптурно вылепленное в фитнес-зале тело Лин, которое знал до мельчайших деталей. Наверное, впервые в жизни он с изумлением понял, что видение не вызывает в нем ни малейшего отклика. Над ресницами вдруг появился и поплыл совсем другой образ. Невысокая, изящная от природы, без всяких ухищрений фигурка, ясное лицо с очень серьезными глазами, небольшой вздернутый нос и губы, пахнущие малиной. В отличие от образа жены, эта картина вызвала желание, да такое мощное, что Андрей вздрогнул. «Господи помилуй, и что с этим всем делать?» Впрочем, решение пришло быстро. По дороге в гостиницу он позвонил Васину и условился о встрече. В отеле, подойдя к стойке ресепшена, Погодин попросил отнести документы в номер «Люкс» и передать Алине Погодиной лично в руки. После чего решительно прошагал в офис ожидающего его бизнесмена. Нет, встречаться с Лин и плясать под ее дудку он больше не намерен. Васин ждал его, стоя у окна, как днем Соболев. Неожиданно он показался Погодину уставшим и постаревшим. С чего бы это? «Присаживайтесь, Андрей Михайлович. Я так понимаю, что у вас есть новости». «Есть, хотя я не уверен, что они вас обрадуют. Я знаю, кто и зачем поручил Виктории Угловской выкрасть ваши документы, но понятия не имею, где они сейчас». «Вот как? И кто же?» Александр Соболев попросил Вику стащить папку. «Мерзавец! Я так и думал, что это он хочет забрать себе контракт, над которым я работал несколько месяцев». «Не совсем так. Контракт Соболева не нужен. Он выкрал документы ради точного плана будущего аэропорта, схема которого имелась лишь в конкурсной документации». «Что? Зачем?» Его попросил об этом Николай Валевский. Соболев намеревался сделать копии нужной бумаги, а затем с помощью Вики вернуть документы обратно. Он думал, что вы не хватитесь пропажи, потому что вы должны были уехать из Молодвинска на несколько дней. Почему вы остались, Олег Иванович? Да какая разница? Разве это имеет отношение к делу? Девушка погибла, поэтому значение имеет все». Голос Погодина стал жестким. «Вы что, снова меня подозреваете? Мне кажется, утром вы считали потенциальным преступником этого негодяя Соболева. Ни вы, ни он, скорее всего, девушку не убивали. И все же она мертва. Итак, почему вы остались в городе? Я должен был лечь на плановый медосмотр в областной больнице. Однако мой лечащий врач заболел. Ничего криминального. Разумеется, я не оповещал весь город о том, что занимаюсь своим здоровьем. Сами знаете, как быстро в таком маленьком городке распространяются слухи и какими они обрастают дикими подробностями. Сказал, что поеду в командировку и не уехал. И тем самым порушили планы Соболева. Вы бы поговорили с ним, Олег Иванович. Вы вдвоем быстрее разберетесь, что произошло. Однако я склонен верить, что это не конкурентные войны. Но тогда где же документы? Понятия не имею, честно признался Погодин. Виктория не успела отдать их Соболеву. Вы не уехали, как он ей обещал. Она запаниковала, испугалась, решила не подставлять его под удар. Я не знаю, почему она с ним не встретилась в тот же день, как забрала папку, но документов у него нет и не было. Думаю, что они остались в рюкзаке девушки, который зачем-то забрал убийца. Получается, есть кто-то еще, кто охотился за этой папкой. Я не знаю, зачем он охотился, но есть факт. Утопив Викторию и спрятав тело под мостками, преступник забрал ее рюкзак. Если он хотел избавиться от него, то проще было набить его камнями и утопить. Но рюкзак именно забрали, унесли с собой. Значит, в нем было что-то нужное для этого негодяя. «Как ни странно, вы меня немного успокоили», — сказал вдруг Васин. «Если Соболев не собирался перебивать у меня тендер, и документов у него нет, значит, все не так уж и страшно. Конкурс объявят послезавтра». Разумеется, все электронные версии, которые хранятся в компьютере у моих юристов, целы. Поэтому участвовать в тендере мы будем. Думаю, что вы правы, и девушку убили по какой-то иной причине. А значит, бумаги в папке убийцы совершенно не нужны. Он их выбросит, сожжет, порвет, чтобы избавиться от улики, выдающей его причастность к преступлению. Конечно, девчушку очень жаль. Но ко мне и моему бизнесу ее гибель отношения, похоже, не имеет. Благодарю вас, Андрей Михайлович. Вы свое задание выполнили с блеском. Могу ли я спросить, какой именно гонорар вы бы сочли адекватным оказанной услуге? На мгновение Погодину стало смешно. Он не был частным сыщиком, зарабатывающим на жизнь детективными расследованиями, и ввязался во всю эту историю, чтобы потренировать мозги и развлечься посредине монотонной скуки Молодвинска. Однако Андрей был уверен, что чужой труд ценится только тогда, когда другой человек за него платит. Поэтому, взяв со стола листок бумаги и карандаш, он нацарапал вызывающее уважение, но вполне посильную Васину сумму. «При этом, разумеется, я продолжу поиск документов», — сказал он. «Соболев очень заинтересован в поиске убийцы, и я согласился ему помогать, так что, думаю, рюкзак, а вместе с ним и папка, найдутся». «Хорошо», — кивнул бизнесмен. «Деньги предпочитаете наличными или на счет?» «На счет», — спокойно сказал Андрей. «И по официальному договору на оказание консалтинговых услуг. Я не шучу с законом даже в малом, Олег Иванович. Тогда на вас выйдет мой юрист, чтобы обговорить детали. И вы правы, я встречусь с Соболевым. Он, конечно, мерзавец, но нельзя оставлять за спиной незакрытый конфликт с врагом. Если он, конечно, вам не соврал, ибо зачем бывшему школьному учителю украденный план аэропорта? То, что строительством аэропорта покойный Николай Петрович действительно интересовался, я могу засвидетельствовать», — сказал Погодин. «У него в истории поисковых запросов в телефоне сайт, посвященный будущему объекту. Валевский в самом деле искал любую информацию о строительстве и, видимо, не найдя ее в открытом доступе, обратился за помощью к Соболеву, понятия не имея, что тот втянет в кражу его воспитанницу. Что-то очень запутано все в этой истории», — с сомнением покачал головой Васин. Погодин промолчал. На самом деле загадка, за которую он взялся, была еще сложнее, чем казалось бизнесмену. Васин не знал ни о куске бронзы, который много лет искал Валевский, ни о пропавшей иконе Богоматери Адигитрии, ставшей навязчивой идеей для Александра Соболева. Вот только понять бы еще, при чем здесь будущий аэропорт. Распрощавшись с Васиным, Андрей, не задерживаясь, покинул гостиницу, дошел до небольшого магазинчика, где привык покупать продукты, потому что они всегда были здесь свежими. Как следует, запасся провизии, чтобы не думать об этом хотя бы в ближайшие 3 дня. И, нагруженный пакетами, отправился домой. По дороге ему снова захотелось есть, поэтому, придя домой, наделав бутербродов и заварив свежего чаю, он с удобством расположился за кухонным столом. Взял лист бумаги и, прикусывая от вкуснейшего бутерброда и прихлебывая горячий чай с молоком, начал рисовать только ему одному понятные квадратики, кружки и стрелочки, пытаясь привести все известные ему факты хоть в какое-то подобие системы. Таня выстраивалась, настырно рассыпаясь на куски. От работы его отвлек телефонный звонок Лин. Что ж, раз эффект неожиданности не сработал, сейчас она будет брать его измором. Предсказуемо. И неинтересно. «Да, Алина», — сказал он, зная, что взбесит ее, используя русский вариант имени. «Тебе так нравится меня злить?» Услышал он в ответ довольно нервный голос и усмехнулся. 1-0. «Ты почему ко мне не поднялся, Погодин? Что это за цирк с передачей договора через посыльного?» «Я не поднялся, потому что не хотел подниматься. В некоторых случаях сказать правду было гораздо эффективнее, чем врать». «Алина, я внес правки. И если твой юрист успеет, то завтра буду готов подписать наш бракоразводный договор. К назначенному времени я могу подойти в гостиницу. Встретимся в ресторане. Договорились?» «Погодин, ты что, меня боишься?» — с подозрением спросил голос в трубке. «С каких это пор ты стараешься не оставаться со мной наедине? Думаешь, что не сможешь устоять и потом сохранить лицо? Это же для тебя всегда было важным — сохранить лицо!» «Алин, все гораздо проще!» — устало вздохнул Андрей. «Я встретил другую женщину, и именно поэтому не хочу приходить к тебе в номер». Эта полуложь-полуправда была, пожалуй, жестокой по отношению к жене. Но он знал, что иначе поползновение Алины не остановить. Она всегда очень последовательна в том, чего хочет. А сейчас она желала напоследок одержать окончательную и бесповоротную победу над Андреем Погодиным, сдавшимся на милость победительницы. Она хотела уехать, увозя вкус победы на губах. «Нет, не получится». В трубке стояла тишина, как будто жена осмысливала сказанное. «Ты встретил другую женщину? Где? Здесь? В этой дыре? И ты хочешь, чтобы я в это поверила?» Голос ее звучал насмешливо. «Погодин, тебе же интеллектуалку подавай. Тебе с дояркой скучно будет». «Нет, Андрей, я все понимаю. Тебе обидно, что я решила тебя бросить. Но ты же знаешь, что так сложились обстоятельства. И я бы никогда этого не сделала, если бы не выбор, перед которым я очутилась. Мы можем расстаться друзьями и оставить приятное послевкусие, потому что нам всегда нравилось заниматься любовью друг с другом. Чего ты упираешься, дурачок? Алина, когда все будет готово, назначь время, и я приду подписать договор», — сказал Погодин и отключился. Думать о загадочном деле, которое неожиданно захватило его целиком, ему было гораздо интереснее, чем разговаривать с женой. Она была последней ниточкой, соединяющей его с прошлым. И сейчас эта связь рвалась окончательно и бесповоротно. Как ни странно, снедавшая Погодина до этого мутная тоска по прошлой жизни тоже куда-то исчезла. На душе сделалось легко, как в детстве на Пасху, когда бабушка за неделю ставила в вазочку на окне веточки набухшей вербы, пекла обязательный кулич, красила яйца луковой шелухой. И было во всем этом тайном действии, как школьная учительница, бабушке не пристала соблюдать религиозные обряды, столько света, тепла и покоя, что маленький Андрей с нетерпением ждал затеянную бабушкой суету. а потом так и засыпал на кухне, разморенный ароматом сдобы и уютным звоном мисок и плошек. Много лет он не думал про Пасху, а теперь вот неожиданно вспомнил. Лежащий перед ним лист покрывался узором, который, как знал Погодин, обязательно должен был расставить все случайные и, казалось, не связанные друг с другом факты по местам. Он понимал, что произойдет это не сразу, и не боялся траты времени, не считая ее пустой. В своей деятельности он всегда давал информации вылежаться, даже если она казалась совершенно очевидной, и это позволяло открывать новые грани и видеть ситуацию под другим углом. Перед тем, как лечь спать, Андрей еще с час разгружал бабушкин подвал, решив довести до конца инвентаризацию имеющегося там хлама. Следствием этого стала еще больше разросшаяся куча мусора во дворе, для вывоза которой на свалку точно потребуется грузовик, и набитая на голове очередная шишка. Высота подвала категорически не была рассчитана под погодинский рост, хотя особо высоким он себя не считал. Подумаешь, 1,80 м, не исполин, мягко говоря. В голове шевельнулась какая-то странная мысль, связанная с его погодинским ростом. Но шишка гудела, отбивая желание шевелить мозгами. Да и часы показывали половину второго ночи. Можно, пожалуй, и спать лечь. Он знал, что заснет сразу. Мучившая его почти месяц бессонница ушла насовсем, безвозвратно. И связано это было как с наконец подвернувшейся гимнастикой для ума, так и с окончательно определившимся разводом. Как говорится, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Впрочем, ничего страшного в мысли о разводе Погодин больше не видел. Он действительно заснул легко и спал крепко, и без сновидений. Лишь под утро, когда первые солнечные лучи начали нахально пробираться сквозь плотно задернутые шторы, ему вдруг приснилось, как он с одноклассниками сбегает с последнего урока, чтобы успеть на дневной сеанс в кино. По дороге обсуждается, куда деть портфели, и он, Андрей Погодин, предлагает спрятать их в дупле старого дуба, растущего на берегу речки Двинки. И именно ему, Андрею, предстоит забраться по шершавому стволу вверх, чтобы добраться до расположенного высоко дупла. И он лезет, сдирая в кровь руки и щеку, который прижимается к вековому стволу, и срывается вниз, и снова карабкается вверх, не желая сдаваться, потому что остальные смотрят на него снизу. Андрей вынырнул из сна, тяжело дыша, хотя в нем не было ничего неприятного. Более того, такой совместный побег с уроков, чтобы всем классом сходить в кино, ему действительно помнился. Он даже фильм, который они тогда смотрели, не забыл. Символично, что это был «Чучело». И именно на примере этого фильма бабушка объяснила тогда маленькому Андрею, почему не будет его наказывать, потому что нельзя отрываться от коллектива. Точку зрения свою отстаивать можно, если считаешь поведение других неправильным, а вот идти поперек коллектива нельзя. Вот только ничего они в дупло в этот раз не прятали, потому что оно не вместило бы 20 портфелей. Правда, старый дуб, растущий в парке, в качестве схрона для портфелей они все использовали время от времени, когда по дороге из школы домой нужно было ненадолго избавиться от тяжести учебников. Просто не все разом, а по двое-трое, а то и поодиночке. К примеру, если пришла в голову мысль искупаться в по-весеннему холодной Двинке. Черт! Пришедшая в голову мысль была такой неожиданной, что Андрей рывком сел на кровати. Как же он про это не подумал? Ведь на дуб еще прошлой ночью его внимание обратила Ксения, которой он даже рассказал, как закидывал в дупло ранец. Вот ведь идиот! Почему ему даже в голову не пришло это проверить? Часы показывали 5 утра. Прекрасно. Солнце уже взошло, но на улицах еще пустынно, так что никто не увидит, как взрослый солидный человек лазает по деревьям. Быстро одевшись, Андрей сунул в карман джинсов телефон, запер дом и поспешил в парк на берегу Двинки. Кратчайшая дорога вела вдоль набережной, Утро было довольно прохладным, и Андрей ёжился, ругая себя, что не прихватил куртку. 3 дня до осени, что тут скажешь? Чтобы проверить внезапно возникшую у него гипотезу, он решил дойти до того места, где располагалась деревянная полоскалка, на которой убили Викторию Угловскую, а уже оттуда пройти той дорогой, которой должен был проследовать к дубу убийца, предусмотрительно отвернувший единственную камеру, способную его запечатлеть. Он был прав. Улицы в столь ранний час были совершенно пустынны. До набережной Андрей дошагал за 10 минут, не встретив ни одного человека. Вот только на берегу, чуть в стороне от злополучной полоскалки, метрах в 150 ниже по течению, кто-то копошился, пытаясь что-то вытащить из воды, а точнее из растущих в ней кустов. Что-то в движениях небольшой фигурки показалось Погодину знакомым. Он подошел чуть ближе, пропустив нужную ему тропинку, ведущую в глубину парка, к дубу, чтобы с удивлением убедиться, что таинственный незнакомец, точнее, незнакомка, никто иной, как Ксения Александровна Королева. Сердце пропустило удар, а потом забилось с удвоенной силой. В последние 2 раза, когда они виделись, Погодин вел себя как дурак и в полной мере это осознавал. Даже страшно представить, что именно она про него думает. Впрочем, гораздо интереснее было знать, что именно она делает на пустынном берегу реки в 5 утра и что пытается вытащить из воды. «Ксения!» — негромко позвал он, стараясь не напугать ее своим внезапным появлением. Она все-таки вздрогнула, уронила ветку, которая орудовала, пытаясь подтащить к берегу что-то большое и темное. Обернулась и облегченно выдохнула, увидев Погодина. «Андрей Михайлович, вы меня напугали. Как вы тут оказались?» «Это вы как тут оказались?» Он искренне восхитился самообладанием этой козявки, застуканной явно за чем-то неприглядным, но не сдающей позицией. «Судя по вашему смущенному виду, опять проводите самопальное расследование. Вам разве не говорили, что это может быть опасным?» Впрочем, ему не удалось ее смутить. «Не читайте мне нотаций, а лучше помогите», — деловито сказала Ксения. «А еще скажите, откуда вы узнали про куртку?» «Какую куртку?» — удивился Погодин. «Вон там, в воде, куртка Николая Валевского. К ней имеется еще подстежка на натуральном меху, что делает ее универсальной и очень теплой. Он обещал завещать ее соседу по интернату. Но после смерти Николая Петровича выяснилось, что куртка пропала. Меховая подстежка в комнате, в шкафу, а самой куртки нет. Признаться, Погодин ничего не понял. Стоп, давайте сначала. Да, боже мой, что непонятного? У покойного Валевского в интернате есть соседи, пожилая пара, старичок и старушка. Старичку очень запала в душу куртка, принадлежащая учителю, и он все пытался уговорить того подарить ему ее. Мол, все равно Валевский болеет сильно, явно до зимы умрет. Погодин зло усмехнулся. «Узнаю присущую некоторым людям любовь к ближнему». Валевский куртку не отдал, но пообещал, что обязательно укажет ее в своем завещании, которое собирался писать. И тогда, в случае его смерти, куртка точно перейдет к этому самому старичку. Когда стало известно, что Николай Петрович умер, эти его соседи решили подсуетиться и куртку забрать, чтобы не пропало. Вот только от ценной вещи осталась одна меховая подстежка. Понимаете? Не совсем. Андрей Михайлович, ну подумайте сами, что могло заставить Вику Угловскую пойти на реку поздним вечером? Что делать молодой девушке на мостках, где все женщины города полощут белье и моют ковры? Погодин все еще не понимал. Вика могла отправиться на реку, чтобы прополоскать что-то, достаточно большое и тяжелое для того, чтобы стирать это дома. Конечно, я не сразу зацепилась мыслью за куртку, но почему-то возвращалась к факту ее пропажи снова и снова. Верхняя часть куртки из плотной непромокаемой ткани. С ней не справится стиральной машине, она большая и очень тяжелая. А вот на деревянных мостках постирать такую одежду очень удобно. Разложил и шаркой щеткой, а потом прополощи в проточной воде, и готово. Я поняла, что Вика пошла на реку, чтобы постирать пропавшую куртку. Рядом с телом ее не нашли, а дальше же никто не смотрел. Никто не знал, что надо искать какую-то куртку, понимаете? Никто, кроме меня. Я не могла дождаться, пока рассветет, чтобы проверить свою версию. Вскочила и побежала сюда. Я просто шла по берегу вдоль течения, понимая, что шансов у меня немного. Куртка могла уплыть ниже, а могла намокнуть и утонуть. Но мне все-таки повезло. Видите, она застряла в кустах. Помогите мне ее достать, Андрей Михайлович. Погодин молча стоял и смотрел на нее во все глаза. Эта женщина не переставала его удивлять. «Вот что, Ксения Александровна», — сказал он, когда к нему вернулся дар речи. «Мы с вами вытаскивать куртку из воды не будем. Мы сейчас дождемся, пока наступит 6 утра, и станет прилично звонить чужим людям, не испытывая неловкости. А тогда возьмем на себя смелость разбудить следователя Поташова. Если вы правы в своих умозаключениях, а это, разумеется, именно так, потому что, когда я осматривал комнату Валевского, то обратил внимание, что в ванной почему-то отсутствует мыло, то куртку из воды нужно доставать с полицией и понятыми». «Но до 6?» — она задрала рукав тонкого свитерка и посмотрела на часы. «Еще 40 минут». «Я знаю, как провести их с пользой», — заверил Ксению Погодин. «Вы спросили меня, как я тут очутился. Так пойдемте проверим возникшую у меня версию, раз уж ваша подтвердилась». Она колебалась лишь мгновение. «Хорошо», — сказала Ксения и отошла от кромки воды. «Вы убеждены, что пока мы с вами ходим, куртка никуда не денется?» «Совершенно. Она крепко зацепилась за ветви, поэтому не уплывет. Преступник, видимо, не считал ее уликой, раз не стал с ней возиться сразу. А местные бомжи тоже вряд ли положат на нее глаз в ближайшие полчаса. Да и идти нам недалеко». «А куда?» — с любопытством спросила Ксения. «К дубу». «Что? Зачем?» Ничего не ответив, Погодин протянул ей руку, чтобы помочь подняться по берегу вверх на выложенную плиткой набережную. Но она лишь независимо дернула плечом и начала подниматься сама. Андрей вздохнул. Он и не ожидал, что она так легко и быстро простит ему тот оборванный поцелуй. В полном молчании они вышли на набережную и углубились в парк, довольно быстро дойдя до старого могучего дерева, так своевременно приснившегося сегодня Погодину. Подтянувшись на нижней ветке, он довольно ловко поднялся на нее, обнял шершавый ствол руками, практически прижался к нему, ощущая терпкий, чуть горьковатый запах дубовой коры. Протянул руку, засунул ее в дупло, надеясь, что его не схватит за пальцы никто из неожиданных обитателей. Пошарил там с минуту. Пальцы скользнули по чему-то похожему на мох. Мелкие веточки, кажется, перья. А потом уткнулись во что-то гладкое и холодящее пальцы. Кожа. Кажется, в детстве была еще одна ветка, чуть ближе к дуплу. Стоять на ней, доставая школьный ранец, было гораздо удобнее. Но по прошествии 35 с лишним лет ее уже не было, поэтому приходилось балансировать, чтобы не упасть. «Осторожно!» — услышал он снизу голос Ксении и улыбнулся. Эта женщина пусть немного, но волновалась за него. Пальцы зацепили какой-то кожаный ремешок, оказавшийся лямкой небольшого рюкзака. Еще мгновение, и Погодин держал его в руке. Не самой дорогой марки, но все-таки качественный рюкзачок из натуральной кожи. Подарок от Соболева. Андрей показал находку Ксении, глаза которой расширились от изумления. «Рюкзак Вики!» — воскликнула она. «Преступник забрал его с деревянного плота, но не унес с собой, чтобы не привлекать к себе внимания. Он спрятал его в дупле. Но зачем?» «В нем было что-то нужное убийце», — спокойно пояснил Погодин, спрыгивая на землю. «На берегу было слишком темно. Он не мог хорошенько разглядеть содержимое рюкзака, да и времени у него особо не было. Это и так надо иметь железные нервы, чтобы хладнокровно утопить молодую девушку, засунуть ее тело под мостки, закрепить проволокой, чтобы не всплыла раньше срока. И все это без гарантии, что его не увидят случайные прохожие. Путь отступления через парк он, разумеется, продумал заранее. И камеру отвернул в сторону, чтобы пройти невидимым. Так что дошел до площадки с фонарями. Достал то, что ему было нужно, а рюкзак закинул в дупло неподалеку. Он его больше не интересовал. «Вам было не так легко туда залезть, хотя вы находитесь в прекрасной физической форме. Получается, что преступник тоже достаточно спортивен?» «Нет, не получается», — покачал головой Погодин. «Чтобы достать что-то из дупла, нужно залезть на ветку. Чтобы что-то спрятать, достаточно просто забросить это с земли. Не так и высоко, под силу любому мужчине или даже женщине». Дернув за замочек, Андрей открыл рюкзак и высыпал его содержимое на траву. Они с Ксенией присели рядом. Ключи, кошелек, телефон. Так, с этим все понятно. Упаковка обезболивающих таблеток, самых простых. Пачка бумажных носовых платков. Тюбик с недорогой помадой. Пудреница. Из отдельного кармашка, застегнутого на молнию, Погодин достал маленькую иконку, филигрань с финифтью. На него смотрел печальный лик Богоматери Адигитрии. Так, значит, убийство Вики не было случайным ограблением. Ничего ценного убийца из рюкзака не забрал. Толстая пластиковая папка зацепилась углами за ткань подкладки. Ее пришлось доставать, приложив некоторые усилия. Погодин вынул ее, открыл, улыбнулся. Те самые документы на тендер по строительству аэропорта, которые Виктория Угловская украла у Олега Васина, но так и не отдала Александру Соболеву. Кстати, непонятно почему. Больше в рюкзаке ничего не было. «Я не понимаю», — негромко сказала присевшая рядом с Погодиным женщина. «Что именно он забрал из рюкзака? Все же на месте, включая документы. Значит, все это убийце было совсем не нужно?» «Получается так. Но если бы он не искал что-то, он бы просто не забирал рюкзак с плота. Зачем все эти сложности?» «И тут я тоже с вами согласен. Но тогда что пропало?» «Понятия не имею», — честно признался Погодин и начал споро собирать все лежащие на траве предметы обратно в рюкзак. Только папку с документами он засунул за ремень брюк, спрятав под футболкой. «Зато я знаю, что сейчас мы позвоним Поташову и предъявим ему сразу две улики по делу. Боюсь, его не сильно обрадует, что это мы догадались их найти, а не его сотрудники. Вы так и не скажете полиции про документы?» Погодин замотал головой. «Нет, Вику убили не из-за них. Эта папка принадлежит Олегу Васину, и я намерен ему ее вернуть». Конечно, со строительством аэропорта явно было что-то не так. Почему-то этот вопрос слишком сильно волновал покойного Валевского. Вздохнув, Погодин вытащил папку из-за пояса, открыл ее, достал план будущего объекта, тот самый, который зачем-то просил старый учитель. Несколько мгновений смотрел внимательно, впечатывая изображение в мозг. Он знал, что позже сможет повторить его на листе бумаги до последней мелочи. Закрыл глаза, словно проверяя отпечаток. Бросил еще один взгляд, последний. Снова надежно спрятал папку от посторонних глаз. С этим он разберется позже. «Ладно, Ксения Александровна», — сказал он и улыбнулся. «То есть, разумеется, просто Ксения. Мы же договорились, что будем обходиться без отчеств. У нас есть железный повод разбудить господина Поташова, не дожидаясь 6 часов утра». Оперативная группа приехала достаточно быстро. 15 минут не прошло. Из-за раннего часа исследователь и сопровождавшие его оперативники выглядели хмурыми, и Ксения их понимала. Недосып, вызванный бессонной ночью и ранним подъемом, стремительно наваливался и на нее, из-за чего она воспринимала происходящее вокруг как через вату. Следователь Поташов внимательно выслушал рассказ Погодина о найденном в дубе рюкзаке, а также о запутавшейся в ивнике куртке, которая могла принадлежать покойному Николаю Валевскому и предположительно являлась той причиной, что привела Викторию Угловскую на берег. По ходу рассказа лицо его мрачнело все больше. «Так, давайте по порядку», — вздохнул он, когда Погодин замолчал. «Потому что вы меня уже окончательно запутали. Начнем с рюкзака. С чего вам вообще пришло в голову искать его в дупле? И почему вы не сказали нам о своих подозрениях раньше?» «Потому что раньше у меня не было никаких подозрений», — спокойно объяснил Погодин. «Мы с Ксенией Александровной позавчера гуляли в парке и увидели этот дуб. Сегодня ночью я вспомнил, что детьми мы часто прятали там свои школьные ранцы. Я знал, что рюкзак покойной девушки не нашли. А так как с учетом расположения камер видеонаблюдения преступник явно проходил недалеко от дуба, меня вдруг осенило, что рюкзак может быть там. Как видите, я оказался прав». «Правы, черт бы вас подрал», — пробурчал следователь. «В рюкзак вы, я так понимаю, заглянули». «Не удержался», — Погодин развел руками. «Тем более, что с Викторией я знаком не был, и как выглядит ее рюкзак, понятия не имел. Вдруг бы это оказалась совсем чужая вещь, а я бы вас взбаламутил. Некрасиво». «Ну да, ну да», — хмыкнул Поташов. «За идею с дуплом спасибо. Мне она в голову не пришла, хотя я тоже в этом городе родился и вырос. Но мы уже туда никогда ничего не прятали». «Вы младше меня», — усмехнулся Погодин. «Причем солидно. К вашему возрасту сознательного прогуливания уроков верхние ветви так разрослись, что дупла стало не видно, а нижние, наоборот, засохли. Не повезло вашему поколению. Выросли без романтики». «Ладно, романтику оставим в покое. Перейдем к куртке. Откуда вы вообще узнали про ее существование?» «Это я выяснила», — решительно вмешалась Ксения. «Андрей Михайлович ничего об этом не знал. Мы случайно встретились на берегу». «То есть у вас обоих есть прекрасная привычка прогуливаться вдоль реки в 5 утра», — заметил Поташов. «Просто прелестно. Хорошо, тогда рассказывайте вы». И Ксения подробно и обстоятельно рассказала, что узнала в интернате от соседей Валевского. Как догадалась о том, что именно необходимость стирки привела девушку на мостки. И как решила проверить, куда могла деваться с места преступления эта довольно большая и тяжелая улика. «Слушайте, а вам обоим кто-нибудь говорил, что когда вы узнаете информацию, которая имеет отношение к следствию, то нужно не бежать, проверять ее самостоятельно, а сообщать представителям власти?» — спросил Поташов, когда она замолчала. «Мне бы не хотелось расследовать обстоятельства появления еще одного или двух трупов. Ваших». «Молодвинск — спокойный и тихий город», — с легкой улыбкой сказал Погодин. «От ночной прогулки по нему трудно ждать неприятностей. Кроме того, убедившись, что мы правы, мы сразу позвонили вам. И, как видите, ничего не скрываем». «Спасибо вам, люди, на большом красивом блюде», — иронически сообщил следователь. «Еще бы вы скрывали, препятствуя тем самым следствию. Ладно, с курткой я выясню. Как, вы говорите, зовут этих самых алчущих ее старичков?» «Мужчину Степан Егорович, а жена его мне не представлялась», — сказала Ксения. «Но историю с курткой вам может подтвердить директор интерната. Старики попытались устроить ему скандал из-за пропажи куртки, а он их отчитал, поскольку это было очень нетактично сразу после смерти Валевского рыться в его вещах. Прямо мародерство какое-то». «Да, хорошо. Я уточню у Сергея Павловича. Спасибо». Наконец, все необходимые процедуры были проведены. Ксения вместе с Погодиным расписались в протоколе, и полицейские собрались уезжать. «Михаил Сергеевич, можно вас на минуточку?» — окликнул Андрей следователя, который уже открыл дверцу машины. «Да, конечно. Вы вспомнили что-то еще?» «Нет, я хотел спросить, В вашей семье когда-нибудь говорили о колоколе Варлааме или иконе Богоматери Адигитрии? На лице следователя появилось такое выражение, как будто на его глазах Андрей Погодин внезапно сошел с ума. «Простите, что?» Нисколько не смущаясь, тот повторил свой вопрос. «Какое отношение это имеет к расследованию, Андрей Михайлович?» «Может быть, и никакого, но, возможно, самое прямое. Видите ли, я точно знаю, что в последние недели перед своей смертью Угловская занималась изучением архивных документов, касающихся событий столетней давности». «Каких событий?» «Уничтожение главного колокола Успенского собора и пропажа одного из его осколков, а также одновременного исчезновения иконы, которая много лет считалась покровительницей этого города. Очень ценной, разумеется». «Допустим. И что?» «Вы знаете эту городскую легенду, Михаил Сергеевич, о том, что уничтоженный Варлаам мстит своим обидчикам и что Божье благословение на Молодвинск снизойдет только тогда, когда последний кусок колокола будет найден?» «Разумеется, знаю. Но это действительно, как вы изволили выразиться, легенда. И какое отношение к этому имеет моя семья?» «Самое прямое, Михаил Сергеевич, самое прямое. Так же, как и моя. За судьбу реликвий переживали 4 человека. Сотрудники местного краеведческого музея, местный бизнесмен, меценат и благотворитель Александр Соболев, родственник директора музея Ивана Бекетова. И именно он вместе с Николаем Валевским и Викой Угловской затеял расследование, чтобы найти осколок колокола и икону. Как результат, 2 последних мертвы. Я правнук Сергея Григорьева, и в моем доме что-то искали, чуть не убив при этом человека. Кстати, кто он? Удалось узнать?» «Да, местный житель Сергей Васнецов, 27 лет. Нигде не работает, ошивается при местном спортивном зале. Живет с матерью, она его и кормит. Из комы пока так и не вышел, так что опросить мы его не можем». «Ясно, перейдем к вашей семье. Дело в том, что 3-го сотрудника музея, имеющего отношение к истории с колоколом, звали Петр Поташов. Это не ваш предок часом?» «Мой прадед», – пожал плечами следователь. «Ну и что? Я надеюсь, вы не хотите сказать, что это я организовал все эти преступления?» «Нет, хотя забавно, что вы их расследуете. Михаил Сергеевич, в городе есть люди, которые ищут пропавшие ценности. Это очевидно. Часть из них уже мертва». «Я понял». Поташов нахмурился, на лице заходили желваки. «Я обращу на это внимание. Что-то еще?» 4-й сотрудницей музея, замешанной во всей этой истории, была некая Ия Малевецкая. «Я хотел сходить в архив, но думаю, что вы проверите это быстрее. Надо бы узнать, кто из ее потомков сейчас живет в Молодвинске, чем занимается и какую фамилию носит. Если господин Васнецов, то это будет один расклад. А если кто-то из тех, кто знал Викторию Угловскую, то совсем другой». «Выясню», –